Глава 41. Больно. Родная комната встречает утренней тишиной и прохладой, пробирающейся даже под одеяло, под легкую ночную майку, под кожу. Опять забыла окна закрыть перед уходом. Торопилась навстречу своей судьбе. Торопилась раскрыть правду до конца, выяснить истинное отношение Тайлера ко мне. И узнала. Но толку от того, что я узнала о своей ненужности. От этого стало еще больнее, рана в груди начала кровоточить с новой силой. Вчера, вернувшись домой, я тут же рухнула на кровать и уснула от дикой эмоциональной усталости. Странно, что не плевала в потолок и не страдала бессонницей после такого насыщенного дня. Сначала расставание с Тайлером, затем разговор с Джеком. В общем, нельзя назвать это обычным сочельником. Утро, Рождество уже наступило. Санта должен был оставить подарок под елкой или в чулке у камина, однако ни того, ни другого у меня не было. Даже маленькую елочку не купила в надежде, что мы отпразднуем Рождество вместе с Тайлером. С мужчиной, который стал за короткое время мне очень дорог. Вот и Рождество. Если бы я знала, что минувший день завершится именно так, то не летела бы, как бабочка на огонь. Не пыталась бы выяснить отношения с мужчиной, с любимым мужчиной. Его нужно забыть. Раз и навсегда выкинуть из головы, чтобы больше не мешал моему счастливому существованию. Только на деле выходит иначе. Его скульптурное лицо с выделенными скулами, как у моделей, лазурный взгляд, похожий на засасывающую бездну, налитые, четко очерченные губы, даже низкий хриплый голос, то и дело врываются в сознание. Прикосновение широких ладоней, ласковый шепот в порыве страсти. Движение внутри меня, когда наши тела слиты воедино. Черт возьми, я никогда не смогу забыть этого мужчину, этого лживого, проклятого мудака, который заразил меня собой, который влюбил в себя. Зачем? Тай, почему ты встретился на моем пути? Почему в ту ночь возле больницы ты обратил на меня внимание? Почему возле кафе обеспокоился состоянием здоровья? Почему подсел в клубе, а затем поцеловал меня? К чему все это, если ты не планировал ничего большего, чем просто секс? В ту роковую ночь я доверилась тебе, доверила свои чувства, свою боль, а ты раздавил ее своими дорогими ботинками, втоптал в асфальт мое сердце, которое я преподнесла тебе на блюдечке. На, пользуйся, она стучит только для тебя. Стучала. Сейчас я не ощущаю ни единого стука. Еще и Джек свалился на голову, довел себя до состояния овоща из-за какой-то слабости, из-за меня. Знаете, как-то странно осознавать, что именно я оказалась виновата в его зависимости. Он не говорил об этом, даже не упрекнул, потому что не в чем. Сам виноват. Если бы не запретный порошок, то мы могли бы быть счастливы. Та ночь в клубе оказалась бы обычным кошмаром, а наша влюбленность переросла бы в настоящую любовь. Я бы не убивалась по другому мужчине, а Джек не лежал бы в больнице после передозировки. Признаюсь, мне стыдно за вчерашний разговор, за то, что в свое время проигнорировал Монику. Возможно, Джек действительно нуждался в моей помощи, но в глубине души я знала, что эта поддержка никак не связана с моими намерениями помочь. Он захочет вернуть наши отношения, нашу симпатию и то волшебство первой влюбленности. Только я хочу другого, страсти, похоти, безбашенной любви, той, которая поглотит с головой и заставит потерять связь с реальной жизнью, которая сносит все на своем пути. И это чувство я испытала только с одним человеком. Готова ли я наладить отношения с бывшим парнем? О, нет, даже пробовать не буду. У Джека есть преданная Моника, которая в состоянии вытащить из любой передряги. Любовь? Вряд ли, я больше в нее не верю. Любви не существует. Это всего лишь химическая реакция, которая со временем гаснет, если ее не подпитывать катализаторами. От размышлений отвлекает сигнал входящего сообщения. От Тайлера. Ловлю себя на мысли, что мне страшно нажать на кнопку «Открыть» и прочитать приговор, который он вынес. Боюсь конца. Но он неизбежен. Я улетел в командировку в США. Прощай, Тайлер. Вот и поставленная точка. Вот и сожглись потаенные надежды в адском пламени. Теперь точно конец. Финал. Меня накрывает колпаком, отделяющим бренное тело от окружающего мира. Я больше не сижу на своей кровати в лондонской общаге, не существую на планете Земля. Испарилась, исчезла, стала прозрачной, как воздух, от осознания, что теперь мы больше не вместе. Даже Джек не вызывает столько отчаяния и боли, сколько одно сообщение от любимого. Прощальное сообщение. Я плачу, не знаю, не чувствую ни слез, ни всхлипов, ничего. Тянущая боль в груди разъедает. Нет, это не так. Я не плачу, не страдаю по предавшему мужчине. Я сильная, я справлюсь. Всего лишь вопрос времени. Но кто мне сказал, что все эти мысли — самообман, который использую, чтобы отвлечься от нескончаемой боли внутри? Скотина, какая же ты скотина, Тайлер Адамсон! Как же умело ты подчинил мое сознание, завладел моим сердцем, а теперь я не в состоянии выкинуть тебя из своего разума. Каким ничтожеством нужно быть, чтобы так просто бросить влюбленную в тебя девушку? Наобещал небо в алмазах, настроил иллюзий, а потом развеял самым жестким образом. Точнее, не так. Я развеяла, когда прочитала те статьи, только легче от этого не стало. А когда-то нам было хорошо. Безумный секс, безумные отношения. Мы могли часами наслаждаться телами друг друга и засыпать в крепких объятиях. Могли просто сидеть у панорамного окна и наслаждаться прекрасным видом на утренний Лондон. Мы просто молчали, но тишина не казалась натянутой или напряженной, нет. Мы мысленно обменивались информацией, оставляли поцелуи, показывая тоску после долгого нахождения в разлуке. Прижимались друг к другу, передавая неповторимое тепло. Жар. «Ведьма!» Кричит низкий хриплый голос, темные глубины засасывают в свою вселенную, сильные руки заставляют потерять связь с реальностью, и громкие шлепки тел от безумных толчков раздаются на всю квартиру. «Продолжай, Тай, прошу, не останавливайся, двигайся во мне, как безумец, страх и меня так, чтобы из глаз летели искры, чтобы я не помнила сегодняшний день, только наш секс, только нашу связь, только тебя». Пальцы сами тянутся в запретное местечко между ног, сами отодвигают белье, нащупывают заветную горошинку, которая так нуждается в ласке, крутят по кругу то быстро, то медленно, доставляя неземное наслаждение моему телу. «Чертова ведьма!» Снова хрипит Тай, поворачивая меня спиной к себе и лицом к окну. Внизу спешат домой представители офисного планктона, которые работают в здании по соседству. Безумные дети бегают по улицам, минуя здоровенных людишек. А я сейчас стою на коленях, упираясь руками о прозрачное стекло, и чувствую большой член в своей киске. Он двигается плавно, дразня, знает, что сама вскоре нетерпеливо начну качать бедрами или еще лучше вырвусь из оков этого шикарного мужчины и оседлаю его. Моя грудь будет прыгать перед его глазами, губами он поймает сосок и втянет в порочный рот, до легкой боли, до моего протяжного стона, который вылетит из пересохших и опухших уст. Голова кружится, то ли от нарастающего удовольствия, концентрирующегося в одной точке, то ли от горьких воспоминаний, которые то и дело прокручиваются из раза в раз, как кинопленка, как кассета. Ее поставили на повтор, и я не могу нажать на паузу. «Какая же ты сладкая!» Он так сексуально хрипит на ухо, так жарко опаляет мою кожу своим неповторимым дыханием. Почему он называет меня ведьмой во время секса? Никогда не задавалась этим вопросом, но это слово, сказанное со страстным придыханием, сводит меня с ума. Тай, в принципе, сводит с ума своей неиссякаемой энергией, и я жажду заполучить его целиком, всего без остатка, чтобы был моим и только моим, чтобы насаживал на свой половой орган только меня, чтобы целовал только мои губы и шептал пошлости в мое ухо. Только мы вдвоем, только наша связь. Ах. Вырвалось из губ, когда возбуждение в мгновение ока разлетелось по все клеточки организма, когда тело конвульсивно содрогнулось пару раз, а затем рухнуло на кровать в том же положении, в каком лежало до этого, расслабленное, удовлетворенное физически, в то время как морально пало в своих глазах. Какая же я жалкая, больная на всю голову, раз мастурбировала на воспоминания о мужчине, который предал. Разве такой я хочу быть? Разве это мне нужно? Нужны воспоминания прошлого, которыми буду жить до конца жизни. Как Тайлер после гибели невесты. Не живи прошлым, живи настоящим, и все со временем наладится. Возможно, Эндрю прав. Разрыв с Тайлером не конец света. Через какое-то время его образ вылетит из головы, исчезнет, испарится. Я больше никогда не вспомню об этом мужчине. А он никогда не появится в моей жизни. Ложь разрушила наши отношения, а ярость лишь сильнее развела по разным сторонам баррикад. И это к лучшему. Вряд ли бы мы смогли жить во лжи все это время, как бы сильно не убеждала себя в обратном. Я забуду его, начну жить заново, окунусь в новый семестр, в новые предметы. Возможно, возглавлю братство медиков, где смогу обсуждать с ребятами нововведения. Стану лучшей студенткой в университете, посещу все ночные клубы Лондона вместе с Сарой, влюблюсь заново, отброшу старые воспоминания и побегу навстречу новым. Легко-легко. Моя жизнь начнется заново, а Тайлер Адамсон никогда больше не испортит мое существование. От оптимизма отвлекает сигнал СМС. Еще одно за день. Теперь от Моники. Придешь? Джек. Гласит сообщение с прикрепленной фотографией Джека. Трубок уже меньше, чем вчера, а губы шире расплылись в улыбке. В той самой жемчужной улыбке, которая однажды привлекла мое внимание. Он хочет моей помощи. Возможно, с этого и стоит сделать шаг в новую жизнь. Да, вряд ли это можно назвать новизной, но нам выпал шанс забыть старые обиды и начать общение с чистого листа, по-дружески, по-человечески. Вряд ли это выльется во что-то большее, нежели дружеская симпатия. Ну, я нужна ему. А мне нужен он, чтобы окончательно не сойти с ума от болезненной любви.